Глава 14. Анна. Считай, что его уже нет. Соглашайся, иначе пожалеешь. Я повторяю фразу Хантера слово в слово. Мне сложно поверить, что он угрожает мне по-настоящему. Я пытаюсь найти намеки на то, что он шутит. Но в светлых глазах мужчины застыл лед и безразличие. Ему плевать на мои чувства. Он пройдется по мне катком, но получит желаемое. Считай, что его уже нет. Соглашайся, иначе пожалеешь? Повторяю его фразу вслух, не веря. Не думала, что услышу это от тебя, Хантер. Произношу с горечью в голосе. Как мы докатились до этого? Мы? Переспрашивает он. Хантер делает резкий выпад в мою сторону, обхватывает сильными пальцами за подбородок и выдыхает ядовитым шепотом в губы. Не знаю, что ты себе нафантазировала, но я всего лишь трахал тебя. Больше ничего. С таким же успехом я мог трахать свой кулак и слушать обвинения в том, что его использовали. Я пытаюсь вырваться, верчу головой из стороны в сторону, но захват Хантера крепчает с каждым мгновением. Тогда трахай свой кулак и отпусти меня, прошу с легким стоном боли, потому что он причиняет мне боль. Не могу сказать, от чего больнее, от его слов или от жесткого капкана пальцев. Внезапно Хантер меняет положение рук и дергает меня на себя, затаскивает на колени и деловито задирает узкую юбку до самой талии. «Знаешь, кажется, мне нравилось вертеть тебя на члене. Было бы неплохо вспомнить». Одна рука Хантера плотно фиксирует меня за талию. Второй рукой он насильно разводит сомкнутые бедра и резко опускает на себя, заставив оседлать. Шиплю, выгибаясь в его руках. Но жесткий захват и болезненный шлепок по заднице вынуждают скользнуть вперед, к нему, и задеть промежностью внушительный бугор на его брюках. Я уже забыла, какой у Хантера большой и толстый член. Но память тела сильнее. От сексуального контакта внутри что-то сжимается, предательски сладко и начинает дрожать. «Отпусти, Хантер. Прошу тебя, отпусти меня. Я хочу проверить, насколько хорош твой женишок. Если он хорош и желанен тобой, ты не потечешь». Пальцы Хантера творят безобразие. Он просовывает палец по трусике и проводит им. Потом сжимает и резко дергает, разрывая ткань. Теперь между моей обнаженной плотью и его ненасытными пальцами нет никакой преграды. Я задерживаю дыхание и напрягаюсь, чтобы не чувствовать ничего. Но от сильного напряжения все нервы на пределе. Каждое прикосновение чувствуется в десятки раз острее. Пальцы Хантера ныряют между бедер и находят мой клитор. Он начинает гладить его осторожно и нежно. Я прикусываю губу, чтобы не застонать в голос и не разреветься от воспоминаний. Зачем он делает это так нежно и пытается возбудить меня? Я снова пленница в его руках, так же, как несколько лет назад. Он может взять все, что угодно, но ему хочется видеть, как я стану, схожу с ума от его ласки и умоляю дать мне еще. Не сопротивляйся, Анна. Мы оба знаем, как сильно ты течешь от меня. Я не хочу этого, шепчу, стараясь не стонать. От каждого прикосновения к напряженной плоти тело прокалывает насквозь удовольствием. Я уже это слышал. 5 лет назад ты говорила то же самое. Через полчаса кончала без остановки. Ухмыляется Хантер, ускоряя танец пальцев на плоти. Ненавижу тебя. Я много думала о том, жив ты или нет. Лучше бы и дальше не знала, что с тобой. Говорю на одном выдохе. Больше я ничего не успеваю произнести. Хантер, словно дикий зверь, набрасывается на мой рот. Его напористые поцелуи обжигают мои губы. Я не хочу целоваться с ним. Мысленно 10 раз проклинаю наглеца и отпихиваю его. Но он сильнее меня 100 раз. У меня даже не получается ударить Хантера так, чтобы ему стало больно. Подавляю в себе желание, вспыхнувшее от ласк. Я не желаю подчиниться ему снова. Но мое тело считает иначе. Хватает несколько касаний языком. Я начинаю терять контроль и забываю обо всем, чувствуя вкус кофе и табака. Это вкус Хантера. Он охотно делится им со мной. Я почувствовала, что таю, и начинаю неистово целоваться в ответ. Хантер действует решительно и властно. Оторвавшись от губ, он покрывает мою шею горячими поцелуями. Быстро поднявшись к уху, бьет кончиком языка по мочке, а потом прикусывает ее, чувственно посасывая. И его пальцы, его проклятые умелые пальцы, продолжают забавляться с моим клитором, выбивая из меня глубокие стоны. «Кажется, ты довольна», – порыкает мужчина, немного больно прикусив нижнюю губу, словно усмиряя. Через мгновение он снова переключается на шею, терзая нежную кожу зубами. Возбуждение горячими волнами прокатывается по моему телу. «Отпусти!» Снова пытаюсь добиться от него чего-то другого. «Я не хочу!» «Не хочешь?» – изумляется Хантер. Он перемещает руки, и теперь обе его огромные горячие ладони покоятся на моей заднице. Он властно сминает ее, оставляя следы пальцев, а потом толкает на себя. Между мной и Хантером не остается свободного расстояния. Я ощущаю, как его толстый член натягивает брюки до предела и упирается в мою промежность. «Чувствуешь, как я хочу тебя? Думаешь, откажусь, когда ты такая мокрая?» С этими словами он накрывает пальцами набухшие складки и начинает разносить по ним влагу. «Я не хочу быть твоей!» Держась из последних сил, я понимаю, что мой отказ ничего не изменит. Он возьмет меня, насадит на толстый член и заставит двигаться до умопомрачения. Но ты хочешь получить разрядку так же, как и я.